Горькое разочарование. 8 дней пролетели быстро. Уильям и я в магазине. На улице удушающе жарко. Покупателей почти нет, но мы довольны нашим оборотом, о котором София пока может только мечтать. Я сижу на крыльце магазина, а напирая, несмотря на свои 13 месяцев, с удовольствием сосет мою грудь. Вдруг из-за индийского магазина выходит высокий мужчина и направляется к нам. Я не сразу узнаю Лкетингу. Я не чувствую радости, словно я заморожена. Его вид вызывает у меня оторопь. Он состриг свои длинные рыжие волосы, на голове никаких украшений, на нем старомодная рубашка и темно-красные джинсы, слишком узкие и слишком короткие. На ногах дешевые пластиковые тапочки, а походка кажется какой-то деревянной. «Карина, почему бы тебе не поздороваться со мной?» — говорит он. — Ты мне не рада? Только сейчас я понимаю, что, должно быть, ужасно на него посмотрела, чтобы как-то отвлечься от увиденного, показываю и напираю папу. Он с радостью берет ее на руки, она же, кажется, не узнает отца в новом обличье и сразу тянется ко мне. Мой муж заходит в магазин и все осматривает. Увидев новые пояса Масаи, он хочет знать, откуда они. «От Присциллы», — отвечаю я. Он откладывает их в сторону, чтобы позже вернуть. Он не хочет продавать ничего, изготовленного ею, чтобы не платить ей проценты. Он уже страшно бесит меня, и я чувствую спазмы в животе. «Карин, где твоя сестра?» — спрашивает он. «Не знаю. Может быть, в гостинице», — отвечаю я. Он требует ключи от машины и хочет навестить ее, хотя даже не знает, как она выглядит. Лкетинга возвращается через час. Конечно, он ее не нашел, зато купил Мира в Укунде. Он садится перед входом и принимается жевать. Через короткое время вокруг на земле появляются листья и обглоданные стебли. Я предлагаю ему съесть свою траву где-нибудь в другом месте. Он же думает, что я хочу избавиться от него. Он идет к Уильяму и подробно о чем-то его расспрашивает. О доме и Джеймсе муж ничего не рассказывает. Лкетинга просто дождался обрезания и рано ушел с праздника. Я осторожно спрашиваю, где его прежняя одежда и почему он постригся. Одежда в сумке вместе с волосами. Он больше не принадлежит к воинам, поэтому канга ему не нужна. Я говорю, что большинство масаев в Мамбасе до сих пор носят традиционную одежду, украшения и длинные волосы. Кроме того, Лкетинга — лицо нашего бизнеса. Из сказанного он делает вывод, что другие масаи нравятся мне больше, чем он. Я хочу лишь, чтобы он сменил рубашку и джинсы на кангу, так как эта простая одежда идет ему гораздо больше. Но пока я этого не озвучиваю, чтобы не подливать масло в огонь. Мы возвращаемся домой и застаем Сабину, сидящую с Эдди и другими воинами перед хижиной. Я знакомлю ее с мужем, он радостно ее приветствует. Сабина смотрит на меня немного удивленно. Конечно, его вид тоже приводит сестру в замешательство. Лкетинга, вероятно, не догадывается, почему Сабина здесь. Через полчаса Сабина собирается пойти ужинать в отель. Это единственная возможность перекинуться с ней парой слов, поэтому я предлагаю быстро отвезти ее, пока муж побудет с напирай. Однако Лкетинга вызывается сам отвезти сестру. Сабина в ужасе смотрит на меня и говорит по-швейцарски, что если этот человек будет за рулем, она не сядет в машину. Она его совсем не знает, и по его виду не скажешь, что он способен управлять транспортным средством. Я не знаю, что делать и что ей сказать. Повернувшись к Лкетинге, Сабина говорит: «Спасибо, я пройдусь с Эдди». Я замираю, предчувствуя, что сейчас произойдет. Лкетинга смеется и отвечает: «Почему ты идешь с ним? Ты же сестра Карины, значит, ты и мне как сестра». Когда уговорить ее не удается, Лкетинга предлагает встретиться с ней вечером в Баш-Бэби-бар, так как не хочет, чтобы она пошла туда одна. Сабина слегка раздраженно отвечает: «Я иду туда с Эдди, а ты, если хочешь, приходи с Кариной». Я вижу, что теперь он понимает, в чем здесь дело. Сабина, пользуясь замешательством, исчезает с Эдди. Я занимаюсь напирай. Муж долго не произносит ни слова и усиленно жует Мира. Потом Он интересуется, чем я занималась по ночам. Я говорю, что либо захожу к Присцилле, которая живет в 30 метрах от нас, либо ложусь спать. «А кто ложился рядом?» — спрашивает он. Я отвечаю довольно резко. «Только напирай!» Он смеется и продолжает жевать. Укладываясь, я надеюсь, что он еще долго просидит на улице, потому что у меня нет ни малейшего желания заниматься с ним любовью. Теперь я в полной мере понимаю, насколько притупились мои чувства к этому человеку. После 2,5 недель свободы теперь жизнь кажется невыносимой. Вскоре он тоже ложится. Я, лежа у стены вместе с Напирай, притворяюсь спящей. Муж заговаривает со мной, но я не отвечаю, когда он принимается ласкать меня, что в обычной ситуации было бы нормальным после разлуки. Я испытываю ужас и отвращение. Я просто не могу и не хочу. Новое разочарование слишком велико. Я отталкиваю его и говорю: «Может быть, завтра?» Он произносит: «Карина, ты моя жена, я тебя давно не видел. Я хочу любви. Может быть, тебе достаточно любви других мужчин?» «Нет, нет у меня любви, я не хочу любви!» — кричу я. Конечно, всем все слышно, но я больше не в силах себя контролировать. Напирая, просыпается и начинает плакать. Разъяренный Лкетинга встает, надевает украшение Кангу и ускользает в ночь. Дочка кричит и никак не может успокоиться. В комнате появляется Присцилла. Она берет Напирая на руки. Я так измотана, что не могу говорить с ней о наших проблемах. Единственное, я говорю, что Лкетинга совсем спятил. Она спокойно возражает, что все мужики такие. Но здесь нельзя так кричать, иначе будут проблемы с арендодателем. Затем уходит. Как обычно, на следующий день мы с Уильямом отправляемся в магазин. Я не знаю, где ночевал мой муж. Настроение подавленное. Няня и Уильям тоже сегодня не особенно разговорчивы. Мы рады любому посетителю, они отвлекают нас от грустных мыслей. Хотя сегодня даже я неохотно общаюсь с ними. Лкетинга появляется около полудня, он по каждому поводу начинает цепляться к Уильяму, муж не желает больше сам раздавать листовки и посылает Уильяма. Кроме того, он не хочет, чтобы Уильям обедал с нами. К Софии он меня тоже не пускает. Считаю, что нам с ней не о чем разговаривать. Складывается впечатление, что в кассе уже несколько дней не до сдачи. Не могу сказать точно сколько, но я уже не хожу в банк каждый день. Лкетинга тоже время от времени берет деньги, а я покупаю товары у торговцев. Но интуиция мне подсказывает, что что-то не так. Пока я не решаюсь говорить об этом с мужем. Отпуск сестры подходит к концу, но, к сожалению, мы мало бываем вместе. В предпоследний день вечером мы отправляемся с ней и Эдди на дискотеку. Это ее желание. Видимо, она хочет напоследок пообщаться со мной. Напирай остается с Присцеллой. Мы с Лкетингой сидим за столиком, а Сабина и Эдди весело танцуют. Я немного выпила, чего давно не делала. Мысли мои возвращаются к тому времени, когда я была здесь, с Марко, и едва не лишилась чувств, когда в дверях показался мой Масай. Сколько воды утекло с тех пор. Я пытаюсь скрыть слезы. Я не хочу испортить последний день с Сабиной и, не дай бог, еще спровоцировать ссору с мужем. Наверное, тогда он тоже был счастливее, чем сейчас. Вернувшись к столу, сестра сразу замечает, что со мной что-то не так. Я встаю и иду в туалет. Я умываюсь холодной водой, а Сабина стоит рядом и обнимает меня. Мы молчим, затем она сует мне сигарету и говорит, чтобы я потом, не торопясь, выкурила ее. В сигарете табак, смешанный с марихуаной. Сестра уверена, что это пойдет мне на пользу. Если я захочу еще, нужно лишь связаться с Эдди. Возвращаемся к столу. Лкетинга приглашает Сабину на танец. Пока они танцуют, Эдди спрашивает, есть ли у меня проблемы с мужем. «Иногда», — коротко отвечаю я. Эдди тоже хочет потанцевать, но я отказываюсь. Вскоре мы с Лкетингой уходим, потому что я впервые оставила Напирая с Присциллой, и оттого мне не по себе. Я прощаюсь с Сабиной и желаю ей хорошо долететь. В темноте мы бредем в деревню. Свою дочурку я слышу издалека. Присцилла успокаивает меня, говоря, что Напирай только что проснулась. И, конечно, скучает по груди. Пока Лкетинга с Присциллой разговаривают, я иду в нашу комнату. Напирай снова засыпает. И я сажусь на улице в душном ночном воздухе и закуриваю сигарету, которую дала сестра. Жадно вдыхаю дым. Не успеваю я в последний раз затянуться, как появляется Лкетинга. Надеюсь, он не учуял запаха. Я чувствую себя свободнее и легче, и внутренне улыбаюсь. Когда голова начинает кружиться, я ложусь. Лкетинга говорит, что я какая-то не такая, но я сваливаю все на алкоголь, от которого отвыкла. Сегодня мне нетрудно выполнить свой супружеский долг. Даже Лкетинга удивлен моей готовностью. Просыпаюсь ночью от того, что мне срочно нужно в туалет. Выбравшись, делаю все непосредственно за нашим жилищем, так как туалет слишком далеко, а голова все еще кружится. Когда я снова оказываюсь в нашей большой кровати, муж в темноте спрашивает, куда я ходила. Не удовлетворившись моим ответом, он встает, берет фонарик и просит показать ему место. Каннабис еще не выветрился. Мне все кажется очень смешным. Лкетинга, однако, находит, что я недостаточно сонная, и из-за этого заключают, что у меня была назначена с кем-то встреча. Я хохочу и показываю ему темное пятно на земле. Скоро мы снова засыпаем в тишине. Утром голова раскалывается, и меня окутывает глубокая тоска. После завтрака мы едем на работу и впервые по дороге не встречаем Уильяма. Подъехав к магазину, обнаруживаем, что он уже там. Поскольку меня это не касается, я не спрашиваю, где он был. Он кажется нервным и замкнутым. Сегодня ничего особенного не происходит, но после закрытия магазина я замечаю, что кто-то взял деньги из моей сумки. Что делать? Решаю наблюдать за Уильямом и Лкетингой, когда они вместе. Ничего особенного не замечаю, но и няне я теперь тоже не доверяю. Уже дома, когда я возвращаюсь из душа, Присцилла сидит у нас и беседует с Лкетингой. Среди прочего, она рассказывает, что Уильям каждую ночь тратит много денег в Укунде. Она не может объяснить, откуда у него столько денег, но полагает, что нам лучше понаблюдать за ним. Мне неприятно думать, что у меня крадут деньги. Однако я не спешу с выводами и решаю сначала переговорить с Уильямом с глазу на глаз. Если муж вышвырнет его, вся работа ляжет на мои плечи. К тому же до сих пор я была очень им довольна. На следующий день парень приезжает на работу из Укунды. Лкетинга пытается поговорить с ним о пропаже денег, но тот все отрицает. Когда прибывают первые туристы, Уильям работает, как ни в чем не бывало. Лкетинга собирается съездить в Укунду. Полагаю, хочет разузнать насчет Уильяма. Оставшись с Уильямом наедине, я напрямую заявляю ему, что мне известно, что он ежедневно крадет у меня деньги. Я ничего не скажу Лкетинге, если он пообещает впредь работать честно. В этом случае я его не уволю. Через 2 месяца с началом туристического сезона он обязательно получит повышение. Он молча смотрит на меня. Я уверена, что он сожалеет о содеянном и воровал, чтобы отомстить Лкетинге за плохое к нему отношение. Когда мы работали вдвоем, не пропало ни шиллинга. Вернувшись из Укунды, Лкетинга сообщает, что Уильям провел ночь на дискотеке, где, по свидетельствам очевидцев, сорил деньгами. Он требует объяснений. Я вмешиваюсь и говорю, что вчера парень получил аванс. Работа возвращается в нормальное русло, однако напряжение сохраняется. После тяжелого рабочего дня я скучаю по сигаретке, которая могла бы меня приятно расслабить, и думаю, где бы встретиться с Эдди. Сегодня я не могу придумать повода уйти, но завтра отправлюсь в Африка Силадж, чтобы заплести дреды. Это займет 3 часа, так что есть большая вероятность, что я встречу Эдди в баре. После обеда отправляюсь на машине в отель, оба парикмахера заняты, и мне приходится ждать 30 минут. Затем начинается болезненная процедура, мои волосы заплетают шерстяными нитками, а в конце каждой косы втыкают цветные стеклянные бусины. Поскольку я хочу много тонких косичек, работа занимает более 3 часов. Уже почти половина 6, а процедура еще не закончена.